Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Воу-воу-воу-воу-воу. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмарь, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмарь, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Столица Нижней Волги, с далекого Урала. Приехала девчонка из девятого квартала. Пока лет было мало, пока не понимала, за нее судьба решила дальнейшее начало. Время шло, и что, годы свое брали, но полное портфолио они не выдавали. Сидели, курили, пили, жрали и просто ждали, когда поменяется круг, ее друзей педали. Менялась мода, также менялись люди, новые знакомые, новые подруги. Суки, сплетни, слухи, мол, где-то через чьи-то руки можно хапнуть с плана, избавляющая от скуки. Мимо уха в тот ком пролетела тема. Сула где-то через год другая сфера. В другой компании, где много позитива. Плана, водки, тёлки, в общем все красиво. Новая картина нарисовалась вдруг. После двух напасов, после двух минут она поняла тут, что все это время ей не хватало одного этого чуда зелья. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмаль, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмаль, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Пристальный стеклянный взгляд, спортивная одежда. Вот весь ее наряд, и все не так, как прежде. Яркая помада выделяет из толпы. Лохов, стажеров, мажоров разводит без суеты. Ее мечты, черная девятка, пальцы тянем ствол, а в кармане пятка. Чтобы все шло гладко, но не шибко ярко, ей не по приколу быть блондинкой шоколадкой. Разорвет на тряпки любую королеву. Ее так же, как и меня, раздражают геи. Выдает идеи, где и как срасти с плана. У нее душа заядлого растамана. Уличная субкультура на первом месте. В карман за словом не лезет, уже понятно в тексте. Живет там все 200. Она там, я на там, где звучит хип-хоп. Миллион алых роз, нарко-наркодос. Ей благодарен каждый, второй только за срост. Паровоз, лавандос, это не вопрос. Трава отбита, забита, давай взрывай, босс. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмаль, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Она черным городом, где зеленый дым. Там живет она, там она вместе с ним. Курит шмаль, создавая море облаков. Веру я в то, что она среди своих богов. Она черным городом, эй. Где зеленый дым, где зеленый дым. Там она, там она, там она вместе с ним. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу.